1 Царств, глава 8. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сына его Иаиль, а имя второму сына его Ави. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму. И сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобою. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя. И сказал: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими. И будут они бегать перед колесницами его. И поставит их у себя 1000 начальниками и 50 начальниками, десятниками, чтобы они возделывали поля его и жали хлеб его и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти». Варили кушанье и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные масличные сады ваши лучше возьмет, лучше, и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет 10-ю часть, и отдаст евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет 10-ю часть. И сами вы будете ему рабами. И восстанайте тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушать голоса Самуила и сказали: «Нет, пусть царь будет над нами. И мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить перед нами и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их. И поставим царя». И сказал Самуил израильтянам: «Пойдите каждый в свой город».